плохо», — пронеслось в голове Юкикадзе, осознавшего, что попался в ловушку. Ужас сковал его сердце, хотя из разведданных деревни он знал, что техника меча Икару очень мощна, но представить не мог, что она настолько смертоносна. Перед взмахом меча не было никаких признаков опасности, а затем из-за одной его ошибки он оказался в западне. На это Икару мог сказать лишь, что противнику катастрофически не повезло. Полмесяца назад он действительно не смог бы воспользоваться такой возможностью. Но сейчас, после двух недель интенсивных тренировок, его техника иллюзорного меча поднялась на уровень выше. После перехода с ЛВ-5 на ЛВ-6 он научился одной лишь мыслью объединять гендзюцу с техникой меча. Поэтому он смог использовать момент, трансформировав в процессе обычный удар в смертоносный прием техники иллюзорного меча. Результат не заставил себя ждать. Раздался мягкий вжух, и меч Икару рассек грудь Юкикадзе, разорвав одежду и оставив глубокую рану. Алая кровь хлынула наружу, мгновенно окрасив ткань в багровый цвет. Даже после этого Икару не собирался останавливаться. Он слегка оттолкнулся правой ногой от ледяной поверхности и, используя ее как опорную точку, совершил полный оборот на 360 градусов. В следующий момент его клинок снова устремился вниз. Однако на этот раз Юкикадзе усвоил урок и совершенно не смотрел на оружие Икару. Он прислушался, определил направление удара и тут же взмахнул кунаем, пытаясь блокировать атаку. Но это движение потревожило рану на груди, из-за чего его правая рука с кунаем замедлилась на полтакта. «Отличный шанс!» — мелькнуло в голове Икару. Он ловко встряхнул запястьем, мгновенно выбив куна из рук противника, и снова нанес сокрушительный удар. Почувствовав смертельную опасность, Юкикадзе уже не мог думать ни о чем другом. Остатки чакры хлынули из его тела, спешно формируя на поверхности толстый слой ледяной брони. Ши воздух пронзил резкий звук трения. Меч Икару с силой ударил по ледяной броне, оставив глубокую вмятину, но не сумел пробиться к телу Юкикадзе. Более того, тот даже воспользовался силой удара, чтобы оттолкнуться и увеличить дистанцию между ними. Увидев это, Икару рванулся вперед, намереваясь продолжить атаку. Но в этот момент мощная волна чакры донеслась издалека. Он замер на миг и, повернув голову, увидел накатывающую, подобно цунами, гигантскую волну, готовую поглотить все поле боя. На гребне этой волны он заметил фигуру человека в черном плаще и маске. Это был ниндзянбу из деревни Скрытого Тумана. Глава 345. Первое столкновение, наконец-то появился. Увидев силуэт человека на волнах вдалеке, Юкикадзе, в отличие от встревоженного Икару, глубоко вздохнул с облегчением. Еще перед отправлением вышестоящее командование, поручившее ему задание, предупредило: если не сможет одолеть Икару, обязательно нужно увести сражение как можно дальше. Раньше он не понимал этого указания, но теперь все прояснилось. У командования был запасной план, они лишь беспокоились о возможном вмешательстве Икару. А теперь, даже если Икару немедленно бросится туда, он не сможет остановить такую атаку. В таком случае, два корабля Канахи точно не уцелеют. Это значит, что отряду, наступающему на северную линию обороны Канахи, временно не придется беспокоиться об обходе с фланга, размышлял Юкикадзе, когда заметил, что Икару снова повернул голову и холодно смотрел на него. Увидев этот взгляд, лицо Юкикадзе напряглось. Превозмогая боль в груди и руках, он резко топнул правой ногой по ледяной поверхности. Крак, в следующий момент лед треснул, образовалась большая полынья, и Юкикадзе провалился прямо в море. Его присутствие быстро рассеялось в темных водах. Шух Икару мгновенно оказался у края проруби. Глядя на бесследно исчезнувшего Юкикадзе, он сразу понял, что сегодня ему не удастся убить противника. Возможно, он мог бы остаться поблизости и дождаться его появления, но ключевой вопрос – можно ли оставаться здесь? Икару оглянулся на гигантскую волну, которая вот-вот должна была накрыть все поле боя. Ответ был очевиден. Мелькнула синяя вспышка, активировалась техника мгновенного меча, и Икару превратился в размытую тень, устремившись прямо к основному полю боя. Точнее, он направился к тому шиноби Анбу из Скрытого Тумана. Пробираясь сквозь паникующую толпу, Икару ступал по морским волнам, стремительно приближаясь к члену Анбу. Однако тот, заметив его приближение, не прекратил выполнение техники. В итоге гигантская волна захлестнула все поле боя. Ниндзя, заранее предупрежденные, успели убежать, но корабли, оставшиеся на месте, два судна Канахи и боевой корабль деревни Скрытого Тумана, все оказались под водой. Если бы только этим все и ограничилось, их можно было бы поднять, очистить от воды и продолжить использовать. Но проблема заключалась в том, что морская волна содержала в себе мощную вращательную силу, и корабли, оказавшись под водой, быстро попали под ее воздействие, в считанные мгновения разорванные водными потоками на мелкие части. Отсюда становилось ясно, что главной целью противника, устроившего столь масштабное представление, было вовсе не убийство шиноби Канахи, а уничтожение их кораблей. Более того, для полной уверенности он уничтожил и боевой корабль деревни Скрытого Тумана, тем самым отрезав путь к отступлению для своих же соотечественников. В конце концов, без кораблей, Икару и его отряд не смогут сразу отправиться на поле боя, и наиболее вероятно, что они займутся ловлей шиноби Тумана, а те, также лишенные кораблей и не имея возможности бежать, будут вынуждены вступить в бой. Таким образом, ситуация вполне могла перерасти в смертельную схватку. Однако, учитывая силу Икару, в такой битве шиноби Тумана определенно останутся в проигрыше. Иными словами, внезапно появившийся член Нанбу Тумана ради выполнения задания фактически смирился с жертвой своих же товарищей на поле боя. Такой стиль действия и столь впечатляющая техника ниндзюцу напомнили Икару об одном человеке. «Бесхвостый Биджу, это ты?» – размышлял Икару, глядя на шиноби Нанбу Тумана, находящегося совсем близко. «Да, человек, о котором подумал Икару, был никто иной, как элитный джонин деревни Скрытого Тумана, известный как Бесхвостый Биджу Хашигаки Кисами. Его подход к делу был именно таким, ради выполнения задания он мог использовать любые средства. К тому же, благодаря огромным запасам чакры, его техники ниндзюцу обычно были чрезвычайно впечатляющими, что полностью соответствовало ситуации с человеком перед ним. Впрочем, даже если это действительно Хашигаки Кисами, Икару это не остановит. Вжух сверкнул клинок. Икару взмахнул длинным мечом, целясь прямо в шею противника. Только сейчас тот наконец проявил какую-то реакцию, пригнулся, чудом избежав атаки Икару. Затем, не дожидаясь следующего удара, нанес удар ногой в живот Икару. Увидев это, Икару тут же отпрыгнул назад, уклоняясь от удара. В следующий момент мелькнула синяя вспышка, и только что отступивший Икару, применив технику мгновенного меча, оказался сбоку от противника. Его меч снова устремился вперед. Дзинь раздался чистый звон столкновения металла. Оказалось, что шиноби Нанбу Тумана незаметно достал меч из-за спины и выставил его перед собой, блокируя удар Икару. Сквозь прорези в маске Икару видел, что у противника золотисто-желтые зрачки. Однако в этих зрачках не было ни капли эмоций, только полное безразличие, словно ничто во внешнем мире не могло повлиять на его настроение. Это состояние почти заставило Икару подумать, что он снова видит перед собой ниндзя из организации Корень, полностью превратившегося в инструмент для выполнения заданий. Впрочем, если противник действительно Хашигаки Кисами, это имело смысл. Он тоже был человеком, готовым использовать любые средства ради выполнения задания, и в некотором смысле ничем не отличался от инструментов организации Корень. Разница лишь в том, что ниндзя из Корня становились инструментами для выполнения заданий через проклятую печать, промывание мозгов и тренировки по уничтожению своего «я», а Хашигаки Кисами был настоящим ниндзя, силой собственной воли подавившим свои эмоции, чтобы стать бесчувственным инструментом для выполнения заданий. Что лучше, а что хуже, понятно без слов. Дзи-дзи-дзи раздался резкий скрежет трения. Искры разлетались в разные стороны. Икару и стоящий перед ним шиноби Нанбу Тумана одновременно напрягли силы. Меч и клинок, трущиеся друг от друга, продолжали свое противостояние. Внезапно зрачки Икару слегка сузились, и он применил иллюзию Шарингана. Шиноби Нанбу Тумана, только что смотревший на него, немедленно закрыл глаза, одновременно ослабив давление меча, оттолкнулся ногами от водной поверхности и стремительно отступил назад. Потеряв сопротивление, меч Икару по инерции рванулся вперед, моментально разрубив маску противника. И тогда он увидел лицо, сильно напоминающее акулу. Кто это мог быть, если не Хашигаки Кисами? Хашигаки Кисами, внезапно произнес Икару. Услышав это, Хашигаки Кисами, только что стабилизировавший свое положение, заметно вздрогнул. Естественная реакция, когда незнакомец внезапно называет твое имя. Однако в бою такая реакция могла стать фатальной. Воспользовавшись замешательством противника, Икару шагнул вперед, выставив свой длинный меч. Лезвие сверкало холодным блеском, неся в себе острую ауру смерти, направленную прямо в сердце противника. Хашигаки Кисами, как и подобает элитному джонину, реагировал молниеносно. Почти в тот же момент, когда Икару двинулся, он осознал, что попался в ловушку. Сейчас было уже слишком поздно блокировать удар, и в критический момент он отступил на полшага назад, а затем слегка поднял руку, используя плоть и кровь, чтобы остановить меч Икару. Чувак, острие меча вонзилось в руку противника, застряв в кости. По лицу Хашигаки Кисами промелькнуло выражение боли, которое он быстро подавил, а затем резко отпрыгнул назад, в мгновение ока увеличив дистанцию с Икару до нескольких метров. Глава 346. Заманчивые перспективы. Наблюдая за Хашигаки Кисами, в мгновение отлетевшим на несколько метров, Икару сохранил невозмутимое выражение лица. Одним отточенным движением он стряхнул кровь с лезвия и вновь растворился в воздухе. Вжух, мелькнув синим светом, Икару применил технику мгновенного меча и бесшумно возник сбоку от Хашигаки Кисами. Взмах длинного клинка, и, казалось, смертоносный удар вот-вот обрушится на шею противника. В критический момент Кисами отступил в сторону на полшага, выставив перед собой длинный меч, и точно блокировал рубящий удар Икару. Динь, сталь встретилась со сталью, разразившись чистым звоном. На этот раз Икару не стал ввязываться в силовое противостояние. Он мгновенно отвел меч и снова нанес рубящий удар. Кисами блокировал, Икару продолжил атаковать, Кисами продолжил защищаться. В одно мгновение поле боя наполнилось непрерывным звоном сталкивающихся клинков. Стоит признать, что мастерство владения мечом Хашигаки Кисами впечатляло. Даже без легендарного меча Самихада его уровень можно было считать первоклассным. В схватке с Икару, хотя он постоянно находился в невыгодном положении, никаких признаков поражения не проявлял. Это пробудило интерес у Икару. Не мудрствуя лукаво, он продемонстрировал все известные ему техники владения мечом, желая не только выявить предел возможностей противника, но и проверить собственный уровень мастерства. Прошло 5 минут ожесточенного поединка. Вжух, Икару вновь применил технику мгновенного меча, стремительно приблизился к противнику и взмахнул клинком. Несмотря на то, что Кисами успел уклониться, лезвие все же достигло цели, оставив рану на его плече. Увидев это, глаза Икару слегка заблестели. Он понял, что примерно определил предел возможностей противника. Пусть рана была легкой, но это, несомненно, стало поворотным моментом. 5 минут сражения оказалось достаточно, чтобы предварительно изучить боевые привычки Кисами. Теперь, с помощью Шарингана, преимущество Икару будет только расти. То, что осознавал Икару, естественно, не ускользнуло и от внимания Хашигаки Кисами. Поэтому выражение его лица стало заметно мрачнее. Однако, имея в запасе ниндзюцу, он не выказывал особой тревоги. И пока он размышлял об этом, последовала новая атака Икару. Динь-динь-динь, по воздуху разнеслись последовательные звонкие звуки столкновения металла. С мечом в руке натиск Икару превратился в настоящий ураган. Оказавшийся в эпицентре Кисами видел лишь бесчисленные тени клинка, реальные и мнимые, не успевая реагировать на молниеносные движения противника. Скрежет, наконец, спустя 3 минуты, меч Икару снова прорвал защиту и оставил рану на теле противника. Еще раз, громко воскликнул Икару, и его силуэт замерцал, когда он возобновил атаку с удвоенной яростью. Вынужденный обороняться, Кисами продолжил отражать удары, но ощущая все возрастающее давление, он ясно понимал, что в мастерстве владения мечом ему не сравнится с Икару. Поэтому, улучив момент, он решительно убрал меч, сложил печати руками и применил технику «водный стиль», техника водяной тюрьмы. В мгновение ока вокруг него возник бледно-голубой водяной барьер, надежно укрывший его от атак противника. Меч Икару, ударивший по барьеру, словно увяз в болоте, не находя точки опоры. Эта водяная тюрьма только казалась тонким слоем, но на самом деле была наполнена плотной морской водой. Вдобавок к этому, большое количество чакры стихии воды превратило барьер в идеальный поглотитель силы, полностью нейтрализовав удар Икару. Воспользовавшись этой возможностью, Кисами снова быстро сложил печати, применяя следующую технику – водный стиль, техника водяного клона. В следующий момент 2 водяных клона отделились от его тела и бросились прямо на Икару. Хотя эти клоны обладали лишь 1/10 силы оригинала, но, не щадя себя, они могли сдерживать Икару несколько драгоценных мгновений. А этого было достаточно, чтобы Кисами увеличил дистанцию и подготовил новое ниндзюцу. В тот момент, когда Икару одним уверенным движением разрубил обоих водяных клонов, Кисами уже успел применить технику «четыре акулы дождя». Он хлопнул правой рукой по морской поверхности, и четыре водяные акулы материализовались из воды, взмыли в воздух, зависли на мгновение, а затем устремились вниз с многократно увеличенной скоростью. Икару, подняв голову и глядя на стремительно приближающихся хищников, быстро восстанавливал в памяти имеющиеся разведданные. Он помнил, что эти четыре акулы нельзя атаковать, иначе они разделятся на тысячу маленьких акул-снарядов, которые обрушатся на цель всепоглощающим потоком. Осознав это, Икару уклонился от атаки. Четыре акулы ударились о морскую поверхность с серией громких бум-бум-бум, брызги разлетелись во все стороны, и в следующий момент все они превратились в маленьких акул. Именно так, даже без его активной атаки, они разделились на тысячу маленьких водяных снарядов и все вместе устремились к нему. Действительно, воспоминания из прошлой жизни можно использовать лишь как ориентир, нельзя слишком полагаться на них, не мог не выругаться про себя Икару. С этими мыслями он начал стремительно размахивать мечом, с каждым выверенным ударом точно уничтожая окружавшие его маленькие акульи снаряды. Однако когда он расправился с последним из них, вторая волна атаки кисами уже настигла его. Кисами сложил печати, его грудь сильно раздулась, а затем он резко выплюнул огромное количество морской воды, образовав волну высотой более 10 метров, которая устремилась прямо на Икару. Это зрелище было даже более впечатляющим, чем недавняя техника стихии воды, затопившая все поле боя. Даже Икару не мог не восхититься огромным запасом чакры противника. По крайней мере, сейчас он точно не мог сравниться с ним в этом. И правда, имена могут быть ошибочными, но прозвища всегда точны. Бесхвостый Биджу – заслуженное звание, мысленно отметил Икару. Размышляя над этим, он вдруг осознал, если бы ему удалось захватить противника и превратить его в чакровую батарейку, разве он не получил бы хвостатого зверя, который формально им не является? Имея такой гигантский источник энергии, несомненно, скорость развития всех его навыков значительно возросла бы. Чем больше он думал об этом, тем сильнее разгорался его внутренний пыл, а взгляд на кисами стал похож на взгляд коллекционера, обнаружившего редчайшие сокровища. Однако в глазах самого кисами этот взгляд был полон алчности, что заставило его внутренне содрогнуться. Поэтому, невольно, он еще больше увеличил подачу чакры. Столкнувшись с надвигающейся мощной волной, Икару подавил внутреннее возбуждение и поспешил отступить. Хотя он и желал превратить противника в свою чакровую батарейку, он не мог действовать напрямую, требовалась определенная стратегия. Как сейчас, не говоря уже о том, что у него не было возможности противостоять огромной ударной силе этой морской волны, даже если бы он мог это сделать, ему не следовало демонстрировать свои истинные возможности, поскольку это могло легко спугнуть противника. Тогда все его усилия оказались бы напрасными. Сейчас ему нужно было найти возможность для решительного удара, чтобы сразу захватить противника. Что касается остального, пока это можно было игнорировать. Гигантская волна надвигалась, огромное количество морской воды поднималось все выше, а поверхность под ногами Икару резко опустилась. В то же время перед ним гребень волны становился все более устрашающим. Даже Икару, стоя здесь, не мог не почувствовать себя ничтожно малым, словно обычный человек перед лицом неумолимой стихии. Однако, вспомнив о своем мангекё шарингане и скрытой за ним панели мастерства, он вновь ощутил прилив безграничной решимости. Снова взглянув на огромную волну, он уже не испытывал того чувства благоговейного страха. На сегодня только два обновления. Глава 347. Боевое обучение. Гигантская волна обрушилась на поверхность моря, но Икару без колебаний нырнул вниз, опередив ее и погрузившись в морскую пучину. Бум! Огромный гребень ударил по поверхности, издав глухой, угрожающий звук. Мощная ударная волна, используя морскую воду как проводник, стремительно устремилась вниз и в конечном итоге достигла Икару, заставив его лицо невольно побледнеть. Вкус ржавчины поднялся к горлу, и он сразу понял, что его внутренние органы получили повреждения. Сглотнув наполнившую рот кровь, Икару быстро сложил печати руками и мгновенно применил технику мистической ладони, вводя концентрированную чакру стихии Ян в свое тело, чтобы начать лечение поврежденных внутренних органов. Будучи универсальной среди медицинских техник, техника мистической ладони, хоть и не могла полностью излечить внутренние травмы, но облегчить их была вполне способна. с такой поддержкой, учитывая его нынешнюю сильную регенерацию благодаря 16 очкам телосложения. Эти внутренние повреждения должны были восстановиться самостоятельно в ближайшее время. Поэтому сильно беспокоиться не стоило. Иногда бывает именно так, подумал он. Как бы хороша ни была твоя техника, если у противника достаточно чакры, он может одолеть десятерых одним ударом. Просто раньше обычно это я так унижал других, а теперь роли поменялись. Пока Икару размышлял, 5 акул внезапно появились сверху, напоминая самых свирепых хищников в мире, устремившись прямо к нему, чтобы растерзать своими челюстями. Однако он с первого взгляда понял, что эти 5 акул вовсе не были настоящими существами, а лишь созданиями техники водной стихии. Соединив это с воспоминаниями из прошлой жизни, Икару понял, что это должна быть одна из фирменных техник Хашигаки Кисами, 5 голодных акул. Эта техника специально разработана для сочетания с его водными техниками, атакуя врагов, попавших в воду. Пока на поверхности моря Хашигаки Кисами продолжает снабжать их чакрой, эти 5 акул могут постоянно возрождаться, тем самым изматывая противника до смерти. Если бы я не знал об этом, возможно, у меня возникли бы серьезные проблемы, мелькнула мыслью Икару, но зная эту информацию, справиться с ними довольно просто. Без колебаний он сложил печати руками и мгновенно израсходовал большое количество чакры, применив технику «Стихия ветра». Великий порыв. В одно мгновение 5 акул оказались окутаны яростным ветром, чьи невидимые лезвия моментально разорвали их на куски. Более того, вырвавшийся изо рта Икару смерч еще и взбаламутил окружающую морскую воду, создав перед ним свободный проход. Воспользовавшись этой возможностью, Икару рванул вперед, вошел в этот коридор и, покинув толщу воды, вновь оказался на поверхности моря. Увидев это, Хашигаки Кисами слегка нахмурился. Его 5 голодных акул еще не успели даже полностью активироваться, а противник уже сбежал, что действительно застало его врасплох. Разве не стоило сначала прощупать почву? Промелькнуло в его голове, но руки уже складывали следующие печати. В тот момент, когда Икару вернулся на поверхность моря, Кисами применил технику «Стихия воды». Бурная водная волна. Хотя это была лишь простая техника Ц-ранга, благодаря огромному запасу чакры Хашигаки Кисами, ее мощь ни в чем не уступала некоторым техникам Б-ранга. Из его рта хлынул мощный поток воды, подобный водопаду, словно водяное копье, устремившееся прямо к цели. Реакция Икару была молниеносной, несколько последовательных прыжков назад, чтобы выиграть драгоценные секунды. Затем, прямо перед неизбежным столкновением с водяным копьем, он применил технику «Стихия воды». Водяная стена, хлюп, водная стена внезапно возникла перед ним, преграждая путь смертоносному потоку. Бум! Водяное копье столкнулось с водяной стеной, издав глухой, пронзительный звук. Брызги воды разлетелись во все стороны, в конечном итоге падая обратно в бушующее море. Фух! Икару слегка выдохнул, но без промедления применил против Хашигаки Кисами еще одну технику – стихия воды. Техника водяного дракона. После полумесяца интенсивных тренировок его стихия воды, водяная стена и стихия воды, техника водяного дракона повысились на один уровень, достигнув ЛВ-4. Теперь, применяя их, он мог добиться значительно большей мощи, чем раньше. Однако мощь была вторичной, наиболее важна была скорость применения. Уровень ЛВ-4 был намного эффективнее ЛВ-3, и буквально в мгновение ока Икару смог сформировать огромного водяного дракона. Рев. Громко рыча, водяной дракон устремился прямо к Хашигаки Кисами. Однако Кисами недаром имел статус элиты. Практически в тот же момент, когда Икару сложил печати для применения стихии воды, техника водяного дракона, он уже предугадал его действия. Поэтому синхронно применил свою технику, стихия воды, техника большой акулы. И тогда произошло нечто удивительное. Перед Хашигаки Кисами возникла огромная водяная пуля в форме акулы, которая взмыла вверх и поглотила наступающего водяного дракона. В мгновение ока ее размер увеличился более чем вдвое, и она бросилась на Икару. Увидев это, Икару не испугался, наоборот, его лицо озарилось радостью. Не потому, что у него был какой-то способ противостоять этой огромной водяной акуле. Она могла поглощать различные ниндзюцу, увеличивая свой размер и мощь, становясь настоящим проклятием для всех техник, с которым нельзя было сражаться в лоб. Радовался он потому, что, осознав возможность применения противником этой техники для контратаки, заранее активировал способность Шерингана к копированию и скопировал технику оппонента. Верно, теперь в его панели появился новый навык – стихия воды. Техника большой акулы. ЛВ-1-1200. Этот раунд за мной. Промелькнуло в голове Икару. В этот момент он был немного благодарен своему прошлому решению развивать третью стихийную природу чакры и выбрать именно стихию воды. Иначе упустил бы такую бесконечно полезную технику Эранга. Все эти мысли пронеслись в его голове за долю секунды. Икару закрыл панель, затем сильно оттолкнулся правой ногой от поверхности моря, взорвав чакру внутри тела, и сместился в сторону на несколько метров. Бабах! Акула огромных размеров ударила по поверхности моря, подняв гигантские волны. Под воздействием этого удара Икару стало трудно удерживать равновесие. В этот момент Хашигаки Кисами снова сложил печати и применил еще одну технику – стихия воды. Техника акульей пули. В мгновение ока появилась водяная пуля в форме акулы и устремилась к Икару. Икару не стал противостоять напрямую, его фигура мелькнула, уклоняясь от атаки. Однако это было только начало. Едва он избежал первой акульей пули, Хашигаки Кисами тут же создал вторую, третью. Вынужденный постоянно уворачиваться, Икару оказался в крайне невыгодном положении. Но, отдалившись от противника на некоторое расстояние, он наконец нашел возможность для контратаки. И способом его контратаки было не применение других техник, а использование только что скопированной технологии – стихия воды. Техника большой акулы. Как улучшенная версия стихии воды. Техника акульей пули – стихия воды. Техника большой акулы была особенно эффективна против подобных атак, даже при том, что мастерство Икару было всего лишь ЛВ-1, созданная им водяная пуля в форме акулы все равно легко поглотила все акульи пули противника. После этого ее размер значительно увеличился, и она продолжила движение к находящемуся неподалеку Хашигаки Кисами. Увидев это, Хашигаки Кисами выглядел крайне недовольным. Это понятно, кому понравится, когда техника, которую ты с таким трудом освоил, так легко используется врагом против тебя самого. К сожалению, какими бы неприятными ни были его чувства, ему приходилось терпеть, потому что в этом и заключался главный баг Шерингана. Глава 348. В сетях ловушки Хашигаки Кисами с усилием сохранил самообладание и, за мгновение до столкновения с акульим снарядом, выполнил технику телесного мерцания, покинув исходную позицию и уклонившись от атаки. Не теряя ни секунды, он немедленно перешел в контратаку. Икару, не собираясь уступать ни пяди, сразу же ответил равной силой, вступив с противником в прямое столкновение. Хотя запас чакры Икару уступал противнику, в краткосрочной схватке он мог противостоять ему без особых проблем. Именно поэтому столкновение двух шиноби создавало невероятный грохот. Хорошо, что бой проходил в открытом море, окажись они на суше, их сражение стерло бы с лица земли все в радиусе километра. Но даже здесь окружающие шиноби Тумана и Конохи были потрясены мощью битвы, и каждый из них старался держаться как можно дальше от сражающихся. Интенсивный бой продолжался около четверти часа, и в итоге никто не смог получить решающего преимущества. Однако нельзя было не отметить поистине богатый боевой опыт Хашигаки Кисами. Убедившись, что в ближнем бою он не сможет превзойти противника, а атаки ниндзюцу не позволит быстро расправиться с ним, он немедленно изменил тактику, решив искать преимущество в подводном сражении. Благодаря особенностям строения тела, он мог свободно дышать под водой, как рыба, что давало ему абсолютное преимущество в подводном бою. Икару прекрасно осознавал это и, конечно, не собирался играть по его правилам, поэтому решительно отказывался входить в воду. Так, поле боя из крайне динамичного превратилось в чрезвычайно статичное. Икару замер на поверхности моря, активировав на полную мощность трех тамаи шаринган. Его взгляд непрерывно скользил по окружающей морской глади, а сенсорные способности были обострены до предела, он был готов к внезапной атаке Хашигаки Кисами в любую секунду. А тот проявлял невероятное терпение, спокойно выжидая удобного момента. Как опытный шиноби Анбу, ниндзя, способный превратить себя в безупречный инструмент для выполнения миссии, он обладал неисчерпаемым терпением. Окружающая обстановка делала побег Икару невозможным, поэтому Кисами мог ждать сколько угодно. К тому же, Целью его задания было вместе с Юкикадзе и другими задержать отряд поддержки Икару, чтобы они не смогли вовремя прийти на помощь на Северный фронт. Следовательно, выигрыш времени полностью устраивал его. Но то, что устраивало Хашигаки Кисами, вовсе не означало, что Икару мог с этим смириться. Хотя корабли были уничтожены и миссия поддержки фактически провалена, ему все равно нужно было добраться до поля боя, иначе это было бы непростительно безответственно. Именно поэтому его положение казалось крайне невыгодным. Однако, в некотором смысле, это был и прекрасный шанс. Икару не забыл о своем плане превратить Хашигаки Кисами в свою чакровую батарейку, для чего необходимо было захватить его живым. Такая ситуация, где он оказался в невыгодном положении, делал разработку плана гораздо естественнее. Но даже в этом случае ему следовало действовать крайне осторожно, поскольку у него был только один шанс, стоило Хашигаки Кисами насторожиться, и поймать его стало бы гораздо сложнее. Зная характер противника, если тот заподозрит неладное и поймет, что не сможет сбежать, вполне вероятно, что он решится на самоубийство, и тогда все усилия Икару пропадут впустую. Поэтому ему нужно было использовать свой шанс с предельной осмотрительностью. Кроме того, следовало помнить о присутствии шиноби Тумана и Конохи. Причина проста: чтобы захватить Хашигаки Кисами живым, неизбежно потребуется использовать Мангекё Шаринган, а Мангекё Шаринган был его вторым важнейшим секретом, который нельзя раскрывать без крайней необходимости. Поэтому эти факторы, способные привести к раскрытию его тайны, тоже нужно было учитывать. К счастью, предыдущий обмен атаками с Хашигаки Кисами уже отпугнул этих людей, и на таком расстоянии, при определенной осторожности, они вряд ли что-то заметят. Время шло секунда за секундой, различные мысли постоянно возникали в его сознании, пока наконец, в какой-то момент, он не принял решение. И именно в это мгновение водяной дракон вырвался из морской поверхности за его спиной. Икару мгновенно обернулся, и увидев это, его глаза загорелись, а в душе он воскликнул: «Отлично!» Он стремительно поднял руки, молниеносно сложив печати, и применил технику «Стихия воды». Снаряд водяного дракона, сформировав точно такого же водяного дракона, два водяных дракона столкнулись в воздухе, издав глухой грохочущий звук. Огромное количество воды обрушилось с неба, подобно проливному дождю, заслоняя обзор Икару. Именно в этот момент силуэт Хашигаки Кисами внезапно проявился в завесе дождя перед ним. Он быстро сложил печати, и огромное количество чакры вырвалось из его тела, растворяясь в окружающем ливне, мгновенно превращая капли в тонкие смертоносные иглы, устремившиеся к Икару. Икару моментально почувствовал опасность. Однако вместо того, чтобы отступить, он стремительно рванулся вперед. С громким шорохом его длинный меч покинул ножны, легко скользнув в руку. Затем он начал одновременно отражать атаки дождевых игл, виртуозно размахивая мечом, и стремительно сокращать дистанцию с Хашигаки Кисами. Увидев это, Хашигаки Кисами немедленно попытался снова нырнуть в воду, но Икару молниеносно наступил на морскую поверхность, направляя огромное количество чакры стихии воды в морскую воду, делая окружающую среду необычайно вязкой. Это был один из способов применения изменения природы чакры стихии воды. По сути, это было похоже на вливание чакры стихии ветра в меч, наделяя его режущим эффектом. В обоих случаях происходило временное придание цели определенного свойства. Единственная разница заключалась, пожалуй, в том, что эффективность первого метода была значительно ниже. Только благодаря обильному запасу чакры Икару мог позволить себе такую расточительность, иначе такой подход был бы нецелесообразен. Результат, однако, полностью оправдал ожидания. Побег Хашигаки Кисами был предотвращен, и Икару приблизился к нему вплотную. Свист, взмах меча, и битва перешла в область, где Икару чувствовал себя как рыба в воде. Хотя предыдущий бой уже доказал, что мастерство меча Кисами уступает Икару, обстоятельства вынудили его вытащить длинный меч из-за спины для отражения атаки. Динь-динь-динь непрерывной мелодией раздавались чистые звуки соударения металла. Меч Икару рассекал воздух подобно порывам ветра, а трехтомай шаринган работал на полную мощность, внимательно отслеживая каждое мельчайшее движение противника, сочетая предыдущий опыт с молниеносным предугадыванием действий оппонента. В этот раз потребовалось еще меньше времени, всего одна минута, и он нанес противнику тяжелую рану. Чвак, длинный меч безжалостно пронзил сердце Хашигаки Кисами, который смотрел на происходящее с недоверием во взгляде. На лице Икару тут же отразилась радость. Однако в следующий момент раздался зловещий звук капающей воды. Оказалось, что из пронзенной мечом груди Хашигаки Кисами не текла кровь, вместо этого из раны медленно капала вода. Глаза Икару мгновенно расширились, он мысленно воскликнул «плохо» и отчаянно попытался отступить. В то же время тело Хашигаки Кисами на этом месте с громким бум рассыпалось, превратившись в лужу морской воды, растекшуюся по поверхности. Как выяснилось, это был всего лишь водяной клон. Икару явно попал в искусно расставленную ловушку, и теперь отступать было уже слишком поздно. Едва успев отступить на полшага, он увидел, как из-под воды молниеносно вынырнула фигура, оказавшись прямо за его спиной, и властно приложила ладонь к его телу. В мгновение ока вокруг возник светло-голубой водяной купол, безжалостно заточивший Икару внутри и полностью лишивший его возможности двигаться. Это оказалась одна из коронных техник ниндзюцу Хашигаки Кисами, водный стиль, техника водяной тюрьмы. Глава 349. В самый неподходящий момент внутри водяной сферы Икару боролся с подступающим удушьем. Изо всех сил сдерживая дыхание, он скосил взгляд и встретился глазами с бесстрастным лицом Хашигаки Кисами, маячившим за его спиной. Кисами, разумеется, тоже внимательно изучал выражение лица своего пленника. По всем законам логики, оказавшись словно рыба на разделочной доске, Икару должен был выглядеть разочарованным или отчаявшимся, особенно учитывая, что буквально мгновение назад он рухнул с небес прямиком в ад. Однако Кисами не обнаружил на его лице и тени негативных эмоций. Напротив, в глубине взгляда Икару таилось плохо скрытое самодовольство человека, чей замысел оказался успешным. На самом деле, так оно и было. Когда водяной клон Кисами только появился, проливной дождь ограничивал видимость, и Икару не смог разглядеть противника как следует. Но минутного сражения оказалось более чем достаточно, чтобы понять всю суть, не говоря уже об инстинктивных защитных движениях, которые заметно отличались от боевых привычек настоящего Кисами. Даже явный недостаток чакры внутри клона мгновенно насторожил Икару. Тем не менее, он продолжал искусно притворяться, будто ничего не заметил. У него была единственная цель – вывести на сцену настоящего противника. И теперь он мог быть абсолютно уверен. Человек за его спиной и был подлинным Кисами. Другими словами, его план сработал безупречно. Оставалось лишь завершить дело, схватив противника. Икару незаметно окинул взглядом далекие фигуры шиноби Тумана и Конохи, убедился, что они не могут разглядеть детали происходящего, и приготовился активировать силу небесного владычества, одновременно освободиться и мгновенно обездвижить Кисами. Однако в тот самый момент, когда он уже собирался активировать Мангекё Шаринган, в морской воде под ногами вдруг пульсировала едва заметная волна чакры. Одновременно с этим он уловил мимолетный отблеск облегчения в глазах Кисами. Неужели? В голове Икару молнией вспыхнуло страшное предположение, и не раздумывая ни секунды, он применил большой Расинган. Эта техника, не требующая сложения печатей, идеально подходила для такой ситуации. На его левой ладони мгновенно появился сгусток чакры, который принял форму шара и начал стремительно расширяться, заставляя окружающую морскую воду закручиваться в неистовый вихрь. В этот момент Икару словно вернулся в то время, когда тренировался с воздушным шаром, осваивая обычный расинган. Тогда он точно так же накапливал внутреннюю чакру и направлял ее в центр ладони. В конечном итоге раздался оглушительный бах, и водяная оболочка не выдержала, разорвавшись под напором бурлящей энергии изнутри. Когда водяная тюрьма разрушилась и сковывающий его водяной купол рассыпался, Икару даже не потратил драгоценные секунды на вдох, резко оттолкнувшись обеими ногами, он стремительно рванулся вперед. В следующее мгновение снизу выстрелило невероятно острое ледяное копье, скользнуло по его спине и устремилось высоко в небо. Несложно было представить, что случилось бы, задержись он на прежнем месте хоть на долю секунды, копье наверняка пронзило бы его насквозь. И даже если бы он успел активировать Мангекё Шаринган и воспользоваться доудзюцу левого глаза, небесным владычеством, чтобы уклониться от этой атаки, он неизбежно раскрыл бы свой самый ценный секрет. Возможно, небесное владычество позволило бы ему неожиданно убить или даже подчинить своей воле Кисами, но даже эта могущественная техника не справилась бы одновременно с двумя противниками, Кисами и Юкикадзе. Да, именно двумя. Шуух. Морская поверхность разошлась в стороны, и из глубины появилась огромная акула длиной не менее 2-3 метров. Из ее разверстой пасти выпрыгнула человеческая фигура, никто иной, как Юкикадзе, тот самый, который недавно сбежал из рук Икару. Неизвестно когда, но Юкикадзе каким-то образом сумел договориться о сотрудничестве с кисами, спрятался в животе его призывного существа и терпеливо ждал момента, чтобы нанести Икару смертельный удар. Эта акула была не просто конструкцией из чакры, а самым настоящим живым существом, призывным животным, с которым кисами заключил контракт. А пульсация чакры, которую Икару почувствовал ранее, возникла именно в тот момент, когда акула приготовилась выпустить своего пассажира. К счастью, восприятие Икару было достаточно острым, чтобы обнаружить эту угрозу вовремя и остановить активацию Мангекё Шарингана, иначе его ждали бы серьезные неприятности. Икару мрачно разглядывал кисами и Юкикадзе, стоящих бок о бок напротив него. Только что он самодовольно полагал, что блестяще перехитрил кисами, но теперь с горечью осознал, что все было с точностью да наоборот, это противник обвел его вокруг пальца. Возможно, кисами и не догадывался, что Икару намеревался захватить его живым, но после того, как он использовал технику водяного клона, он явно понял, что Учиха способен видеть сквозь иллюзию. И действительно, способности Шарингана не были тайной за семью печатями, противнику достаточно было поставить себя на место Икару, чтобы сообразить, что тот легко разглядит истинную сущность водяного клона. Таким образом, притворство Икару, будто он ничего не подозревает, выглядело неубедительно. Вероятно, именно тогда кисами понял, что у Учихи имеется какой-то скрытый замысел. Поэтому он решил использовать ситуацию в свою пользу, применив водный стиль, технику водяной тюрьмы, чтобы поймать Икару в ловушку. Конечно, он наверняка уже догадывался, что обычная водяная тюрьма не сможет удержать такого противника надолго. Раз Учиха осмелился использовать себя как приманку, значит, у него были достаточно веские козыри в рукаве. И действительно, если бы не внезапное вмешательство Юкикадзе, он немедленно активировал бы небесное владычество, освободившись от водяной тюрьмы и одновременно подчинив кисами своей воле. К сожалению, появление второго противника полностью разрушило его тщательно выстроенные планы. С другой стороны, без поддержки Юкикадзе кисами, скорее всего, вообще не предоставил бы ему такого шанса. В конечном счете, в этой сложной игре разумов Икару продумал стратегию на 3 шага вперед, но противник оказался хитрее и просчитал целых 5 ходов. Только благодаря своему мастерству Икару сумел вовремя вырваться из водяной тюрьмы, иначе последствия могли оказаться фатальными. Но теперь захватить противника живым стало гораздо сложнее, чем он предполагал. Проклятие! Икару не сводил глаз с Юкикадзе, мысленно проклиная непредвиденные обстоятельства. Спустя некоторое время, взяв себя в руки и успокоив бурлящие эмоции, он начал трезво оценивать сложившуюся ситуацию. Кисами, несомненно, представлял собой грозного противника, требующего полной концентрации внимания. Что касается Юкикадзе, хотя в предыдущем сражении Икару серьезно ранил его, судя по нынешнему виду, за прошедшее время Юкикадзе сумел залечить раны и явно вернул большую часть своей боеспособности. По осторожным оценкам, он восстановил примерно 6/7 своей боевой мощи. Таким образом, противостоять их скоординированным действиям было задачей исключительной сложности. В то время как Икару лихорадочно размышлял о стратегии боя с 2 опасными противниками, те тоже напряженно обдумывали план своей атаки. На мгновение над полем боя повисла напряженная тишина. Время неумолимо текло, секунда за секундой. Внезапно налетел порыв свирепого морского ветра, вздыбивший волны высотой в несколько метров, которые с грохотом обрушились на 3 воинов. В тот же самый миг, словно по безмолвной команде, все 3 одновременно бросились навстречу друг другу. Очевидно, их мысли совпадали. Не зная наверняка, как лучше одолеть противника, они решили для начала сойтись в прямом столкновении. В искусстве ближнего боя ни кисами, ни Юкикадзе, вероятно, не могли в одиночку сравниться с Икару. Но они были уверены, что вдвоем не позволит ему одержать легкую победу, и потому немедленно перешли в решительное наступление. Оказавшись под ударом с 2 сторон, Икару ничуть не дрогнул. В его арсенале были техника мгновенного меча 4-го уровня, техника иллюзорного меча 6-го уровня, а также техника меча 7-го уровня, 0-0. О первом навыке не стоило и упоминать, он не представлял серьезной угрозы для этих противников, но остальные 2, любой из них, окажись он в руках обычного джонина, стал бы смертоносным козырем. Поэтому Икару не испытывал ни капли страха, решительно принимая вызов судьбы. Глава 350. Тактическое отступление. Дзинь-дзинь-дань. Звонкий лязг сталкивающихся клинков эхом разносился по полю боя. Икару, сжимая в руках длинный меч, противостоял двум противникам одновременно, не уступая им ни на йоту. Время неумолимо утекало, и не успели они оглянуться, как минуло еще четверть часа напряженного боя. Хашигаки Кисами и Юкика Дзи ненадолго отступили и, остановившись на безопасном расстоянии, окинули оценивающим взглядом по-прежнему юное лицо Икару. В их глазах отражалась неподдельная серьезность. После нескольких ожесточенных схваток даже они, будучи врагами, были вынуждены признать очевидное: Икару был настоящим гением. В столь молодом возрасте сражаться с двумя опытными ниндзя на равных, кем еще он мог быть, если не гением? Нетрудно было предположить, что если этот юноша не погибнет в пламени войны, то непременно станет одной из главных опор Конохи в будущем. Эта мысль лишь усилила жгучее желание Хашигаки Кисами покончить с Икару здесь и сейчас. К сожалению, как бы они ни старались, им никак не удавалось найти брешь в защите юного учихи. Вернее сказать, проблема была не в том, что они не находили уязвимости, а в том, что не могли ими воспользоваться. Икару все же был слишком молод, и хотя боевая обстановка стремительно закаляла его, боевой опыт в сравнении с двумя матерыми джонинами у него был еще недостаточным. В подобной ситуации неизбежно проявлялись некоторые уязвимости. Но настоящая проблема заключалась в том, что даже когда Икару обнажал слабые места, они не могли их использовать, а если и удавалось, юноша мгновенно компенсировал это своей грубой силой. Именно это больше всего и раздражало Хашигаки Кисами. «Возможно, пора рискнуть жизнью», — подумал он, украдкой бросив взгляд на Юкика Дзи. Однако ожидаемого взаимопонимания не случилось. В глазах напарника он увидел лишь глубоко спрятанный страх. В такой ситуации заставить его рисковать жизнью было практически невозможно. Самое главное, приказ деревни заключался лишь в том, чтобы задержать подкрепление под командованием Икару, а не убить его. Таким образом, даже если бы Кисами хотел заставить напарника сражаться насмерть, тот легко мог бы найти отговорки. В этом и заключался главный недостаток жестокой политики кровавого тумана в деревне Скрытого тумана. Глубокая разобщенность людей. Возможно, деревня Скрытого тумана еще не начала открытые гонения против кланов с Кетки Гинкой, но инстинкт самосохранения уже заставлял эти кланы беречь свои силы. Как и Юкика Дзи, стоящие перед ним, такие, как он, возможно, и выполняли задания деревни, но точно не стали бы жертвовать жизнью ради ее интересов. Особенно когда была возможность оправдать свои действия. В его сердце сохранение и продолжение клана стояло несравнимо выше любых миссий деревни. Хашигаки Кисами, хоть и считал себя лишь инструментом для выполнения задач, оставаясь обычно молчаливым и немногословным, обладал острым умом и легко разгадал истинную натуру Юкика Дзи. Поэтому, даже не спрашивая, он уже знал ответ своего напарника. «Эх!» – тихо вздохнул Кисами про себя, прекратив размышления и немедленно готовясь начать вторую волну атаки. Хотя вероятность убить Икару сегодня была уже невелика, все необходимые усилия следовало приложить. Однако, когда он уже был готов броситься в атаку, с дальнего края неба к ним стремительно приблизился орел. Сделав несколько кругов над их головами, птица издала пронзительный клекот. Кисами поднял глаза к небу и сразу узнал ястреба посыльного их деревни. Убедившись в этом, он мгновенно прислушался к издаваемым птицей звукам, расшифровывая их значение. Ястреб посыльный, в отличие от обычного почтового голубя, мог не только доставлять физические сообщения, но и передавать простые приказы с помощью своих криков. А клёкот этого ястреба недвусмысленно сообщал, что задача по перехвату уже выполнена, и они могут отступать при первой удобной возможности. Едва расшифровав этот приказ, Кисами еще не успел ничего произнести, как Юкика Дзи рядом с ним просто бросил: «Отступаем». Сказав это, он мгновенно прекратил противостояние с Икару, развернулся и бросился к полю боя между Шиноби Тумана и Конохи, развернувшемуся позади них. Увидев такое поведение напарника, Кисами просто опешил и мысленно воскликнул: «Ты что, так просто уходишь?» Но поскольку тот уже скрылся, выбора не оставалось, и он, с неохотой бросив последний взгляд на Икару, тоже приготовился к отступлению. Однако как мог Икару позволить ему так легко ускользнуть, хотя ранее он почти отказался от идеи захватить противника живым. Теперь, когда появился шанс, решил попытаться еще раз. Поэтому он проигнорировал убегающего Юкикадзе и устремился прямо на Хашигаки Кисами. Кисами хотел было просто отступить, но, заметив выживших шиноби тумана на периферии, все же решил остаться и задержать Икару ненадолго, чтобы дать товарищам время для отхода. Кисами был именно такой противоречивой личностью. Ради выполнения задания он мог без колебаний пожертвовать соратником, но точно так же ради товарищей готов был подвергнуть опасности себя. В этом и проявлялась вся сложность человеческой природы. Дзинь-дзинь-дань. Бой вспыхнул с новой силой. На этот раз без поддержки Юкикадзе давление на Кисами заметно возросло, но лишь до определенного предела. С его уровнем силы, хотя в ближнем бою он и уступал Икару, полностью победить или тем более убить его для юного Учихи было маловероятно. Особенно теперь, когда противник оставил все мысли об атаке и сосредоточился исключительно на защите. Спустя 5 напряженных минут схватки Икару, благодаря своему отточенному мастерству владения мечом, сумел оставить на теле Кисами 2 раны, но они оказались недостаточно глубокими, чтобы серьезно навредить врагу. В то же время, заметив, как выжившие шиноби тумана успешно ускользнули от преследования ниндзя Конохи и теперь отступали вслед за Юкикадзе, Кисами решил, что дольше задерживаться не стоит, и начал искать способ выйти из боя. Однако оставаться было гораздо легче, чем уйти. Как только противник проявил намерение к отступлению, Икару мгновенно распознал это и тут же усилил натиск, не давая Кисами ни единого шанса покинуть поле боя. Одновременно с этим выжившие шиноби Конохи начали стягиваться в их направлении. Заметив приближающееся подкрепление боковым зрением, Кисами осознал, что не может продолжать эту схватку. Пусть эти шиноби и не обладали выдающейся силой, отвлечь его внимание они вполне могли. Если бы они присоединились к бою, а Икару выжидал удобный момент для решающего удара, опасность для Кисами многократно возросла бы. Осознав безвыходность положения, Кисами стиснул зубы, выбрал подходящий момент и, ценой удара мечом в грудь, сумел силой разорвать дистанцию с Икару. Затем он молниеносно сложил печати и применил свое коронное ниндзюцу, стихия воды, взрывная водяная волна. В следующее мгновение из его рта хлынул мощный поток воды, подобной небесной реке, обрушившейся с высоты. Гигантская волна с оглушительным ревом устремилась прямо на Икару. Икару среагировал без промедления, нырнул прямо в бушующие воды. Мгновенно активировав Мангекё Шаринган, он применил технику «Небесное владычество», которая позволила ему игнорировать сопротивление и давление окружающих водных потоков. В считанные секунды он оказался под ногами Кисами, мысленно деактивировал технику и, одновременно выпрыгнув из воды, отключил Мангекё Шаринган. Затем молниеносно нанес колющий удар своим длинным мечом. Чвак! Клинок насквозь пронзил спину Кисами. Однако вместо брызг крови раздалось лишь негромкое кап-кап, это падали капли морской воды. Бум! Тело Кисами внезапно взорвалось, превратившись в обычную лужу воды, водяной клон. Икару отвел меч и стремительно обернулся, вглядываясь вдаль. Там, на границе видимости, он успел заметить огромную акулу, которая в один присест проглотила настоящего Кисами. Затем хищник быстро исчез из поля зрения, унося с собой опасного противника. Глава 351. Мрачные известия, и все-таки не удалось. Икару задумчиво смотрел на исчезающий силуэт акулы, едва слышно бормоча себе под нос. Шух, рядом с ним внезапно материализовалась тень, и раздался встревоженный голос. «Икару, ты в порядке?» Услышав знакомый голос, Икару оторвал взгляд от воды и, покачав головой, ответил: «Все нормально, как ты сам, Тикка?» Появившийся перед ним человек был никто иной, как Учиха Тикка. Сейчас он выглядел устрашающе, с головы до ног залитой кровью, словно вышел из кошмарного сна. Однако Икару чувствовал, что жизненная энергия товарища оставалась стабильной. Очевидно, тот не получил серьезных ранений. Иными словами, большая часть этой крови принадлежала врагам. Словно читая его мысли, Учиха Тикка самодовольно хлопнул себя по груди и воскликнул: «Эти слабаки, как они вообще могли меня ранить? Хм». Икару лишь кивнул, не испытывая особого удивления. Он уже не раз тренировался с Тиккой и хорошо представлял его силу. Обычный Джонин действительно не был ровнее Учихи Тикки. И хотя отряд, посланный деревней скрытого тумана для перехвата, обладал немалой мощью, двое сильнейших противников были скованы действиями самого Икару, поэтому вполне естественно, что Тикка вышел из боя невредимым. Окинув внимательным взглядом оставшихся бойцов, Икару с тяжелым сердцем отметил, что из первоначальных 100 человек в живых осталось меньше 60. Эта цифра красноречиво свидетельствовала о силе противника. ХМ, внезапно Икару заметил отсутствие двух такубицу джонинов, которых он ранее заставил присоединиться к отряду и которые не скрывали своей неприязни к нему. После короткого расспроса он выяснил удивительную новость. Оба погибли в сражении. Вот как, Икару покачал головой, ощущая всю абсурдность ситуации. А ведь он даже планировал избавиться от этих двоих тайно, уже разрабатывал возможные сценарии. И вот чем все закончилось. Судьба сама решила эту проблему за него. Отбросив мысли о погибших такубицу джонинах, Икару сосредоточился на более насущном вопросе, что делать дальше. Судя по реакции деревни скрытого тумана и поспешному отступлению их сил, можно было предположить, что свою основную цель они уже достигли. Вот только была ли прорвана северная линия обороны или ударная группа тумана просто успешно завершила свою миссию и благополучно отступила, этого он пока не знал. Сейчас их корабль был уничтожен, и они определенно не могли вовремя добраться до поля боя. К тому же, после такого изнурительного сражения людям требовался отдых, что делало своевременное прибытие еще более невозможным. Тщательно взвесив все обстоятельства, Икару решил не торопиться и отдал четкий приказ: всем отдыхать 10 минут. После этого выдвигаемся и продолжаем путь к северной линии обороны. Он твердо решил продолжить выполнение первоначальной задачи. Независимо от текущей ситуации, до получения новых прямых указаний следование изначальному плану было наименее рискованным выбором. А если его решение в итоге окажется ошибочным, и кто-то заклеймит его как некомпетентного командира, что ж, Икару это совершенно не волновало. В конце концов, ему никогда не нравилось руководить отрядами. Если после этого ему больше не придется выполнять подобные задания, это будет только к лучшему. К сожалению, вероятность такого исхода была невелика. В мире Шиноби все решала грубая сила. Его командирские способности могли подвергать критике сколько угодно, но сила оставалась неоспоримой. Из-за этого, если только он не совершит что-то совершенно вопиюще неправильное, такие задания и в будущем неизбежно будут поручать именно ему. По крайней мере, столкнувшись с непредвиденной ситуацией, он мог полагаться на свою силу, чтобы спасти больше жизней. Как в этот раз, будь на его месте другой джонин, не то что победить Хашигаки Кисами и его отряд, уже хорошо, если бы весь отряд не был полностью уничтожен. С этими мыслями отведенные 10 минут пролетели незаметно. Обработав раны и восстановив часть сил, все выстроились за Икару и двинулись к месту назначения. Выбранное им направление заметно отличалось от того, в котором отступали Юкикадзе и его люди. Именно это наблюдение и стало для Икару главным доказательством того, что цель деревни скрытого тумана уже была достигнута. Ведь иначе, даже при отступлении, они должны были бы направиться к северному фронту для поддержки своей ударной группы, а не просто исчезать в неизвестном направлении. Интересно, какова же истинная цель деревни скрытого тумана, раз они устроили такой масштабный переполох, размышлял Икару, не сбавляя темпа движения. Его люди плотной группой следовали за ним. После недавнего кровавого сражения, хоть многие и погибли, но слабые звенья уже были отсеяны. Из-за этого отряд теперь продвигался заметно быстрее, чем планировалось изначально. Примерно через 2 часа неустанного движения Икару и его бойцы наконец увидели береговую линию и оборонительные укрепления Конохи. Как он и предполагал, сражение здесь давно завершилось. Оставшиеся на месте ниндзя лишь занимались расчисткой поля боя и сбором разведданных. Их внезапное появление серьезно встревожило местных защитников, которые в первый момент решили, что туман вернулся для нанесения повторного удара. Только когда Икару и его люди предъявили свои удостоверения и четко обозначили принадлежность к Конохе, напряженная атмосфера немного разрядилась. После этого Икару незамедлительно встретился с командующим северной линией обороны, Курозавой Нарики, и именно от него узнал поистине тревожные вести, перевернувшие все с ног на голову. Не веря своим ушам, Икару резко поднялся со своего места, уставившись на джонина за столом, и воскликнул: «Что ты сказал? Передовая база разрушена?» Да, горькая правда заключалась в том, что недавно передовая база Конохи, расположенная в стране Волн, была захвачена силами деревни скрытого тумана. Видя явное недоверие в глазах Икару, Курозава Нарики решительно кивнул, подтверждая сказанное. Анбу уже полностью подтвердили информацию. Передовая база действительно захвачена, практически все находившиеся там ниндзя погибли. Услышав эти слова, Икару глубоко вздохнул, пытаясь осмыслить услышанное, и сразу же задал следующий вопрос. Когда именно это произошло? Примерно 2 часа назад, последовал быстрый ответ Куразавы. 2 часа назад. Икару задумчиво повторил эти слова, и в памяти сразу всплыло отступление Хашигаки Кисами и его отряда, время идеально совпадало. Тогда он еще размышлял, что цель деревни Скрытого Тумана определенно была достигнута. Теперь становилось ясно, что он был абсолютно прав, их цель действительно была достигнута, но это оказалось совсем не то, что он предполагал. Не прорыв северной линии обороны и непростой отказ от нападения, а захват стратегически важной передовой базы, на которой он совсем недавно еще нес службу. Видя глубокую задумчивость Икару, Куразава Нарики продолжил делиться полученными сведениями. Согласно имеющимся разведданным и анализу ситуации, можно с высокой степенью уверенности заключить, что основной и главной целью деревни Скрытого Тумана в этой операции был именно штурм и захват передовой базы. Все остальное, будь то внезапная атака на наши позиции или тщательно спланированная засада на ваш отряд, было не более чем искусно организованным отвлекающим маневром. Их истинная цель с самого начала заключалась именно в этой базе. Выслушав это, Икару медленно кивнул, такой вывод действительно напрашивался сам собой. В конце концов, после его ухода на передовой базе оставалось более 200 хорошо обученных бойцов. Учитывая еще и стратегически выгодное расположение, деревня Скрытого Тумана просто не могла захватить ее спонтанно, без тщательной подготовки. Интересно, если бы я остался там, результат был бы другим? Эта мысль внезапно возникла в голове Икару, но он быстро отбросил ее, признавая бессмысленность таких рассуждений. Он не испытывал ни малейшего желания оказаться в такой смертельно опасной ситуации. Судя по тому, сколько времени понадобилось противнику, даже быстрее, чем в их прошлом столкновении, они явно пришли идеально подготовленными и имели четкий план действий. В таких обстоятельствах, если бы он не решился использовать мощные способности Мангекё Шарингана, то, скорее всего, смог бы лишь создать незначительные трудности для противника. Удержать базу в одиночку было практически невозможно. В конце концов, даже такой легендарный воин, как Третий Рейкаге, был в итоге измотан до смерти, не говоря уже о нынешнем уровне силы самого Икару. Покачав головой и отбросив бесплодные размышления о том, что могло бы быть, Икару обратился к Куразаве Нарики с единственным действительно важным сейчас вопросом. Что нам делать дальше? Сейчас передовой базы больше не существовало, а атакующие силы деревни Скрытого Тумана уже отступили, так что на данный момент им некуда было идти, и оставалось лишь ждать новых приказов. Глава 352. Неожиданный визит. Вы, услышав слова Икару, Куразава Нарики ненадолго задумался, а затем произнес. Наверху еще не знают, что вы уже прибыли. До получения новых приказов вам лучше оставаться здесь. Сказав это, он сделал паузу, а затем продолжил. К тому же, мне как раз не хватает людей. Если вы останетесь, то сможете помочь с обороной. Вот как, услышав это, Икару задумчиво хмыкнул, а затем кивнул. В любом случае, им сейчас некуда идти, а до получения приказов сверху оставаться здесь было неплохим вариантом. После этого они обсудили распределение оборонительных зон и некоторые другие вопросы. Когда все было согласовано, они разошлись. Выйдя из штаба, Икару поразмыслил и направился прямиком к месту временной дислокации своих подчиненных. Встретившись с ними, он не стал ничего скрывать и сразу сообщил о падении передовой базы. Что? Как это возможно? Командир, эта информация достоверна? Услышав его слова, все были шокированы и начали наперебой задавать вопросы. В одно мгновение место наполнилось хаосом. Икару слегка нахмурился и громко скомандовал. Тишина. В тот же миг наступила полная тишина. Только тогда Икару подробно изложил информацию, полученную от Куразавы Нарики. Услышав это, его подчиненные застыли с потрясенными лицами, на которых все еще читалось недоверие. Однако больше никто ничего не сказал.